Шекли «Забавы чужаков». Что натолкнуло вас на идею поедания монголу? Ну, поначалу я вовсе не думал об этом. Когда какое-то создание разговаривает с вами, вам же не приходит в голову немедленно слопать его или ее. Если вы цивилизованный человек, конечно. Однако эти монголы взяли себе привычку навещать мою тарелку каждый вечер, и все как бы между прочим. Усядутся по ободку моего прекрасного костяного фарфора на дальней стороне тарелки и давай болтать между собой. Ведут себя так, словно бы в доме никого нет. Потом один из них вдруг делает вид, что случайно меня заметил. Ах, ну как же, это тот самый земной парень! Мы начинаем беседовать, и так каждый вечер. В конце концов, мне стало казаться, что в их поведении есть нечто вызывающее, как будто эти монголы изо всех сил намекают мне на что-то. Вы думаете, они хотели быть съеденными? Ну, прямо они мне об этом не сказали, во всяком случае, не такими словами, нет. Но заронили в мою голову мысль, я подумал, если они не желают, чтобы их проглотили, то какого же черта делают на моей тарелке?